Глава 23. А знаешь, Райм, места преступления бывают мелкими. Я это знаю, потому что передо мной сейчас именно такое. Амелия Сакс стояла на западной 82-й улице недалеко от Бродвея, напротив впечатляющего особняка Хайрама Сенфорда. Большого мрачного здания в викторианском стиле, в котором размещался фонд Сенфорда. Облик исторического Нью-Йорка дополнялся окружающими строениями. Неподалеку от особняка, которому было больше 100 лет, находился музей искусств 1910 года постройки и целый ряд красивых старинных домов напротив. Сакс чувствовала себя неуютно и без убийц в заляпанных оранжевой краской спецовках. К зданию фонда примыкал зловещего вида отель «Сенфорд». По слухам, фильм «Ребенок Розмари» изначально задумывали снимать именно в нем. С карнизов на Сакс, словно в презрении к ее заданию, взирали уродливые горгульи. Внутри ей объяснили, как найти человека, с которым Мел Купер недавно беседовал по телефону. Уильяма Эшбери, директора фонда и одного из руководителей банка Сенфорд Банк энд Траст, которому и принадлежала благотворительная организация. Элегантный мужчина средних лет, Эшбери встретил ее с видом изумленного возбуждения. «Полицейских в этих стенах еще не было. Вы первый, простите, первая». Он как будто расстроился, когда Сакс уклончиво объяснила, что хотела бы посмотреть только кое-какие архивные материалы, касающиеся истории района, а вовсе не собиралась устраивать здесь засаду или проводить секретную операцию. Эшбери был только рад ей помочь порыться в архивах и библиотеке, но лично сопровождать не мог. История, в отличие от финансов, недвижимости и налогового права, лежала за гранью его компетенции. «Я вообще-то банкир», — доверительно сообщил он, как будто она сама не догадалась по его виду. «Темный костюм, белая рубашка, галстук в полоску и по разложенным аккуратными стопками непостижимым таблицам и документам». 15 минутами позже Сакс поручили смотрителю, молодому человеку в твидовом костюме, который темными коридорами повел ее в полуподвальное архивное помещение. Сакс показала ему фоторобот объекта 10-9, полагая, что тот в поисках статьи о Чарльзе Синклтоне мог наведаться и сюда. Смотритель его не узнал и не мог припомнить, чтобы кто-то интересовался иллюстрированным еженедельником для цветных. Он показал на стеллажи с бумагами, и вскоре Сакс, раздраженная и измотанная, уже сидела на жестком стуле в тесной, как гроб, кабинке в окружении множества книг, журналов, распечаток, географических карт и рисунков. Для поиска информации она использовала тот же метод, которому учил ее Райм для исследования мест преступления. Сперва оценить весь объем работы, составить разумный план и только потом приступать к исследованию. Для начала она рассортировала весь материал в 4 стопки. Общая информация, история Вестсайда и холмов Висельника и тема гражданских прав середины 19-го столетия и Поттерсфилд. Первым делом Сакс принялась за материалы о кладбище. Прочитав все до последней страницы, она нашла подтверждение тому, что полк, в котором служил Чарльз Синглтон, действительно формировался на острове Харта. Узнала о том, как появилось кладбище, как быстро расширялось, особенно во время эпидемии холеры и гриппа, когда по всей территории высокими штабелями громоздились дешевые дощатые гробы, которые не успевали закапывать. Подробности завораживающие, но бесполезные. Сакс начала читать материалы по гражданским правам. Просмотрев умопомрачительное количество информации, в том числе о полемике вокруг 14-й поправки, она не нашла ничего подтверждающего гипотезу профессора Маттерса. В номере «Нью-Йорк Таймс» от 1867 года попалась статья о том, что Фредерик Дуглас и другие видные деятели нанесли визит в некую церковь на холмах Висельника. Позже Дуглас сказал репортеру, что встречался там с несколькими борцами за скорейшее принятие поправки. Впрочем, все это было известно из писем Чарльза. Его имя нигде не встречалось. В одном месте Сакс наткнулась на упоминание какой-то длинной статьи в «Нью-Йорк Сан» о бывших рабах и вольноотпущенниках, которые содействовали Дугласу, однако самого номера в архивах не оказалось. Сакс продолжала читать страницу за страницей, иногда застывая в сомнениях, что пропустила те несколько самых важных строк, которые могли бы пролить свет на их расследование. Не раз она возвращалась на один-два абзаца, которые только пробегала глазами и перечитывала текст внимательнее. Она подтягивалась, ерзала, скребла ноготь о ноготь, яростно чесала голову, затем с новым рвением принималась за документы. Стол был завален горами материалов, но на блокнотном листе по-прежнему не было ни одной записи. Начав читать об истории Нью-Йорка, Сакс узнала много нового о холмах Висельника. То было одно из первых поселений в пределах Северного Вестсайда, по сути, самостоятельных деревень вроде Манхэттен-Вилля и Ван-Дотер-Хайтс, теперешнего Морнингсайда. Оно простиралось от современного Бродвея до реки Гудзон к западу и от 72-й до 86-й улицы в северном направлении. Название восходило еще ко временам колонистов-голландцев, которые поставили в центре своего поселения виселицу. Похоже, когда землю выкупили англичане, на этом месте еще долго продолжали казнить ведьм, преступников и мятежных рабов. В 1811 году планировщики разбили Манхэттен на кварталы, хотя на протяжении еще 50 лет эту сетку в районе холмов Висельника, как и в остальной части города, можно было увидеть лишь на бумаге. В начале 19 столетия местность представляла собой путаницу проселочных дорог, пустых полей, лесов, бедняцких трущоб, фабрик и сухих доков. Было здесь и несколько богатых имений. К середине века район холмов Висельника приобрел то многоликое разнообразие, какое отображала карта, не так давно найденная Мелом Купером. Крупные имения бок о бок с рабочими бараками и усадьбами поскромнее. По мере того, как разрастался город, с юга на район наползали трущобы, кишащие бандами, а в холмах Висельника Уильям Бо-Стрит, такой же пронырливый, как уличные воришки, только крупнее масштабом, раскручивал маховики коррумпированной политической машины демократов из Таммани-Холла. Твит был одержим желанием выжать максимальную выгоду из градозастройки. Стандартные махинации по продаже городу крошечного участка земли приносила ему до 6 тысяч долларов при реальной стоимости меньше 35. Сегодня на этом месте располагались лучшие кварталы Северного Вестсайда, красивейшие и богатейшие в городе. Стоимость месячной аренды квартир здесь достигала нескольких тысяч долларов. И как раздраженно напомнила себе Амелия Сакс, застрявшая на своем мелком месте преступления, на нынешних холмах Висельника нашли приют лучшие рестораны. Она с утра ничего не ела. Клубок истории разматывался, но ничего по делу не попадалось. Черт! Ей бы сейчас анализировать улики, собранные на месте преступления, или еще лучше прочесывать улицы вокруг конспиративной квартиры объекта, ища указания на то, где он живет и как его зовут. О чем, черт побери, только Райм думает? Наконец, она добралась до последней книги в стопке. 500 страниц, по ее оценке. Глаз уже был наметан. Оказалось, 504. Судя по содержанию, ничего решающего для ее поиска внутри не было. Сакс принялась листать страницы, но вскоре почувствовала, что ее терпение кончилось. Она швырнула книгу на стол, встала, потерла глаза и потянулась. Из-за давящей атмосферы архивов, расположенных на глубине 2 этажей под землей, начала сказываться клаустрофобия. Возможно, здание и отремонтировали только в прошлом месяце, но основание особняка, включая эти подвалы, осталось нетронутым. Низкие потолки, каменные колонны и стены только усиливали ощущение замкнутого пространства. Хорошего мало, но еще хуже было сидеть. Амелия Сакс терпеть не могла сидеть на одном месте. «Тебя труднее достать, когда ты в движении. Значит, не бывает мелких мест преступлений. Так, Райм?» Она направилась к выходу. Но у самой двери задержалась, посмотрела назад на заваленный бумагами стол. Всего несколько строк в какой-то из этих пылящихся книг, пожелтевших газет, могут решить, останется Женева Сеттл жива или умрет. От них может зависеть жизнь многих невинных людей. В голове прозвучал голос Райма. Когда обходишь место преступления по сетке, то осматриваешь его один раз, затем другой, и, закончив, начинаешь осматривать снова. Закончив осмотр в очередной раз, начинаешь сначала. И когда? Ее взгляд остановился на той последней книге, на которую у нее не хватило терпения. Сакс вздохнула, вернулась за стол, придвинула книгу и принялась как следует просматривать текст. Затем пролистала вклейку с фотографиями в середине, что оказалось весьма мудрым решением. Амелия просто застыла, уставившись на фотографию Восточной 80-й улицы, снятую в 1867 году. Затем рассмеялась, прочитав надпись и текст на противоположной странице. Отстегнула с ремня сотовый телефон и нажала цифру 1 быстрого вызова. «Я нашла Поттерсфилд, Райм». «Мы знаем, где это находится», — рявкнул он в микрофон. «Остров на... Я о другом». «Еще одно кладбище?» «Нет, не кладбище. Я говорю о таверне на холмах Висельника». «Таверна? Интересно. У меня перед глазами фотография или... как это называется? Дагеротип?» «Бар с вывеской Поттерсфилд находится на Западной 80-й улице». «Значит, мы ошибались», — подумал Райм. «Решающая встреча Чарльза Синглтона могла состояться вовсе не на острове Харта». «И чем дальше, тем интереснее. Таверна сгорела дотла». «Подозревался поджог. Злоумышленник и мотивы не установлены». «Поправь меня, если ошибусь. Пожар случился в тот день, когда туда направился Чарльз, чтобы...» «Как он сказал?» «Искать справедливость?» «Все верно. 15 июля». «Навсегда погребена под толстым слоем земли». «Про него или про таверну еще что-нибудь есть?» «Пока нет. Продолжай копать. Обязательно». Они разъединились. Разговор шел через громкую связь, и Женева все слышала. «Вы думаете, что это Чарльз сжег бар?» — со злостью спросила она. «Не обязательно. Однако поджог часто устраивают, чтобы уничтожить вещественные доказательства. Возможно, в этом и был план Чарльза — уничтожить какие-то улики, имеющие отношение к ограблению фонда». «Но вы посмотрите на его письма. Он говорит, что кражу подстроили, чтобы его опорочить. Вы по-прежнему полагаете, что он виновен? Спокойным твердым голосом сказала Женева, сверля Райма взглядом. Криминалист ответил, не отведя глаз. «Думаю, нет». Девушка кивнула и едва заметно улыбнулась. Затем взглянула на свои видавшие виды часы. «Мне надо домой». Белл опасался, что преступник уже узнал адрес Женевы и распорядился устроить для нее конспиративную квартиру. До вечера, когда квартира будет готова, ему со своей командой придется проявлять усиленную бдительность. Женева собрала со стола письма Чарльза. «Их придется на время оставить здесь», — сказал Райм. «Оставить? Как улики?» «До тех пор, пока мы не разберемся в происходящем». Женева неуверенно посмотрела на письма. «С ними ничего не случится». «Хорошо». Она передала их Мэлу Куперу. «Хочешь, сделаю тебе копии», — сказал он, глядя на ее встревоженное лицо. Женева как будто смутилась. «Да, можно. Просто... ну, вы понимаете, они вроде семейных реликвий». «Все понятно». Он сделал ксерокопии и отдал ей. Девушка аккуратно сложила листки и спрятала к себе в сумочку. У Белла зазвонил сотовый. Он ответил и, послушав недолго, сказал: «Отлично. Как можно скорее везите сюда. Очень признателен». Он продиктовал адрес Райма и отключился. Звонили из школы. Нашлась запись с камеры наблюдения на то время, когда соучастник объекта едва не подобрался к Женеве на школьном дворе. «Сейчас привезут». «Бог ты мой!» — с кислой гримасой выговорил Райм. «Хотите сказать, у нас появилась реальная зацепка, которой меньше 100 лет?» Белл взял рацию и по шифрованному каналу сообщил Луису Мартинесу о дальнейших планах. Затем связался с Барб Линч, которая дежурила на улице у дома Женевы. Та доложила, что на улице все чисто. Наконец Белл щелкнул по кнопке громкоговорителя на телефоне и позвонил Женеве домой проверить, на месте ли ее дядя. «Как она?» — спросил дядя Уильям. «В полном порядке. Мы скоро вернемся. У вас все нормально?» «Так точно, сэр. Все хорошо». «Родители не звонили?» «Ее старики?» «Ах, да! Звонил мой брат. Они в аэропорту. Снова какая-то задержка. Но скоро должны будут вылететь». Раньше Райм сам часто летал в Лондон на консультации со Скотланд-Ярдом и другими европейскими полицейскими ведомствами. Путешествовать за океан было не сложнее, чем слетать в Чикаго или Калифорнию. Теперь, после 11 сентября, все изменилось. «Добро пожаловать в новый мир международных авиаперевозок». Его злило, что родители девушки так долго не могут добраться домой. Она, конечно, взрослая не по годам, но все равно ребенок, и ей лучше быть рядом со старшими. Из рации Белла послышался треск, и сквозь статические помехи донесся голос Мартинеса. «Босс, я на месте. Машина у входа, дверь открыта». Белл выключил приемник и повернулся к Женеве. «Мисс, выходим, как будете готовы». «Вот, держи». Эти слова Джон Эрл Уилсон адресовал Томпсону Бойду, сидевшему в отдельной кабинке ресторанчика на Брод-стрит в центре Манхэттена. Худощавый белый парень в бежевых джинсах не первой свежести протянул Бойду сумку. Уилсон уселся напротив. Бойд разглядывал содержимое сумки. Внутри была большая коробка из-под источника бесперебойного питания. Рядом с ней пакет с надписью «Dunkin' Donuts», хотя сейчас в нем лежали явно не пончики. Уилсон любил использовать упаковку из-под фастфуда. Вощеная бумага хорошо защищала от сырости. «Перекусим?» — спросил Уилсон, глядя на проплывающую мимо тарелку салата. Он был голоден. Они с Бойдом часто встречались в кафе и ресторанчиках, но вместе никогда не обедали. Больше всего Уилсон любил пиццу и содовую. Ел в одиночестве в своей однокомнатной квартирке, под завязку набитой инструментами, проводами и компьютерными чипами. Неужели Бойд за все услуги не угостит его хоть каким-нибудь сэндвичем? «Через минуту-две я ухожу», — ответил киллер. На столе перед ним стояла тарелка с недоеденным кебабом. Уилсон надеялся, что Бойд предложит остатки ему, но тот лишь улыбнулся официантке, которая подошла, чтобы забрать тарелку. Улыбающийся Бойд. Что-то новенькое. Хотя, надо признать, от такой улыбочки мурашки по коже. «Тяжелая, а?» — спросил Уилсон, взглядом указывая на сумку. «Да». «Думаю, ты оценишь». Он гордился тем, что умел делать, и сухость Бойда его раздражала. «Ну что? Как продвигается дело?» «Продвигается». «Все нормально?» «Есть небольшие заминки. Вот почему...» Не договорив, Бойд кивнул на сумку. Он принялся насвистывать, попытался подобрать мелодию из динамика наверху. Какая-то причудливая этническая музыка, что-то индийское или пакистанское. Тем не менее, Бойд сумел попасть в такт. Что-что, а убивать и свистеть он умел. Официантка с грохотом уронила в мойку поднос с тарелками. Когда посетители повернули на звук головы, Уилсон почувствовал легкое постукивание по ноге под столиком. Нащупав конверт, он быстро сунул его в карман расклешенных джинсов. Для $5000 конверт казался на удивление тощим, но Уилсон знал. Там вся сумма до последнего цента. В этом Бойду было не отказать. Он всегда платил аккуратно. Прошло несколько секунд. Значит, есть вместе они снова не будут. Остается только сидеть и глотать слюну, пока Бойд попивает свой чай. При том, что через минуту-две ему надо идти. Что за дела? Вопрос задавать не пришлось. Посмотрев в окно, Бойд проследил взглядом забитым белым фургончиком, который, сбросив скорость, повернул в переулок, ведущий к задней стороне здания. Уилсон успел заметить водителя. Щуплый мужчина, смуглый и с бородой. Бойд не отрывал от машины глаз. Когда она скрылась за углом, он встал и поднял тяжелую сумку. Оставил на столе деньги, чтобы расплатиться по счету, кивнул Уилсону и пошел к двери. Остановился, посмотрел назад. «Я тебя поблагодарил?» Уилсон удивленно моргнул. «Ты... что-что?» «Я тебя поблагодарил?» Он кивнул на сумку у себя в руке. «А, нет». Чтобы Томпсон Бойд улыбался, да еще и благодарил. Не иначе крышу снесло от полнолуния. «Я тебе очень признателен», — сказал киллер. «В смысле, за весь твой труд. Серьезно». Слова прозвучали наигранно, как у плохого актера. Затем, что было не менее удивительно, он подмигнул на прощание официантке, вышел на оживленную улицу и свернул в переулок, ведущий к задней стороне здания.